Я села на велосипед и посмотрела на небо. Безвкусные неоновые вывески казино затмили звезды в ультрамариновой ночи. «Ненавижу этот город», — подумала я про себя. На улице все так же было угнетающе жарко, поэтому я собрала волосы и завязала их в резинку. В голове стояла одна каша, словно сваренное варенье. Эмоции бурлили внутри, и мне не хотелось сидеть на месте. Я закрутила педали и помчалась через строящиеся здания. Я пыхтела, пока изо всех сил жала на педали. Когда наш разговор подошел к концу, я так и не смогла донести доктору Хигана самую важную вещь. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Моя теория слишком нелепая, может, бредовая, чтобы делиться ею даже с ним. Но я помешалась на ней еще с тех пор, как впервые задумалась. Я прибыла к отелю Харт Кинг, он был построен по образу королевского дворца и подсвечивался синими и оранжевыми цветами. Мой старомодный велосипед ничуть не соответствовал декору, но, как бы то ни было, я все равно оставила его на парковке. Я чувствовала себя не в своей тарелке, пока шла по бесконечному красному ковру и, наконец, зашла в казино. Интерьер, само собой, ослепительно блистал, большая люстра свисала с высокого потолка. Но, как ни странно, большая часть посетителей выглядели не столь роскошно. Я двинулась к заранее оговоренному месту, к самым дальним игровым автоматам слева от входа. В игровой зоне электронные звуки накладывались друг на друга, здесь все сидели перед простыми слотами, и в глазах каждого отражались экраны. Никто не обратил на меня внимания. Я прошла к самому дальнему автомату слева. Там уже сидела изящная женщина, я не знаю, посчастливилась ли мне или она попридержала место, но игровой автомат справа от нее пустовал, поэтому я села за него. Каким-то чудом она согласилась встретиться со мной, я обратилась к ней по имени. Или, если точнее, имени, которым она назвалась. «Атоха Тамачи». Она взглянула на меня и улыбнулась. «Как дела, Юри?» Сегодня Атоха соответствовала месту, в котором оказалась. Казино. Она надела официальное ярко-красное платье с вырезом на ноге и обулась в туфли на шпильках. Ее губы были окрашены в ярко-красный, золотые тени для глаз поблескивали подобно ламе, ресницы толстыми линиями подрисованы тушью. Она выглядела точь-в-точь как иностранная знаменитость, в ней не прослеживалось ни единого намека на скромную принцессу из позавчерашнего дня. Я могла бы даже подумать, что передо мной совсем другой человек. Тем не менее, слово, держащееся на кончике языка, не изменилось. «Красивая». «Я не была уверена, что вы на самом деле согласитесь встретиться со мной». Начала я. «Ха-ха. Расслабься. Можешь опустить формальности. Спасибо, конечно, но так мне комфортней». Тем более я вряд ли могу говорить как с другом женщиной, чья личность остается для меня неизвестной. Я признательна за уделенное мне время, но сегодня я бы хотела поговорить о настолько абсурдных вещах, что не удивлюсь, если вы только посмеетесь надо мной. Заранее прошу прощения, но прошу, выслушайте. Женщина с любопытством уставилась на меня. Я хочу выложить свою гипотезу и подкрепить безумную идею обоснованием каждого аспекта. Женщина перекинула длинные волосы через плечо и всем телом повернулась ко мне. Я глубоко вздохнула, затаила дыхание и начала выкладывать информацию по делу. Рейна относилась ко всему крайне дотошно. Она никогда не позволяла парню или жениху фотографировать ее. Когда отец продал дом, она также выбросила свои старые фотографии. После ее предположительной смерти коллега жертвы заметила Рейну в красном БМВ. Еще со старшей школы Рейна пользовалась своей красотой, чтобы сбивать с толку. Несмотря на эту красоту, на удивление ее довольно легко забыть. Ее апартаменты лишены всякой индивидуальности, что кажется практически невозможным. После смерти жены Каичиро подсел на психотропные препараты, но уровень расстройства был столь высок, что он вступил в интимные отношения со своей дочерью. Каичиро даже не догадывался о парне Рейны в Соте. У жениха Рейна, отца и парня сложились они абсолютно разные впечатления. Ледяная скульптура, белоснежка и воплощение материнства. Все шмели со школьной скамьи, включая Атоху Тамачи, пропали в одно и то же время. Примерно тогда же Рейна и Каичиро отстранились друг от друга на 3 года. Началось это, когда ей было 18, и закончилось, когда исполнилось 21. Женщина усмехнулась и покачала головой. «Я, кажется, догадываюсь, какая безумная идея пришла тебе на ум. Я еще не закончила. Пожалуйста, выслушайте до конца». По лицу трупа идентифицировать не получится, потому что оно обезображено. Рейна и Каичиро биологически не связаны, а значит, даже ДНК-тест не сможет доказать принадлежность тела его дочери. Стоматологические записи, которые использовались для идентификации тела, принадлежат ей 21-летней, уже после пропажи шмелей. Сота был пугающе предан Рейне. Сота выпил целую банку энергетика, и не остановился, даже когда узнал про цианид в напитке. У Рейны могли быть и другие преданные ей люди. Когда она еще училась в Академии Дзюнсейва, слишком противоестественно смотрели шмели, вечно следующие за ней по пятам. Я выложила все, что хотела сказать, и только сейчас поняла, как сильно бьется сердце, и что руки прижались к груди. Какофония звуков вокруг полностью заглушилась. Женщина оставалась невозмутимой, она смотрела на меня с равнодушным видом. По одному только выражению лица было невозможно прочитать ее чувства в этот момент. Доктор Хигана говорил, насколько она исключительно опытна во лжи. «Я очень ясно помню один разговор с Рейной, когда мы еще учились в Академии Дзюнсейва», — добавила я. «Эта техника, применяемая в трюке с ловкостью рук, означает сместить внимание аудитории. Благодаря отводу взгляда на что-то вроде преувеличенного жеста, ты прячешь за этим наиболее важную часть трюка. Но мне кажется, это работает не только с ловкостью рук, разве нет? Это случается повсеместно. Люди упускают что-то важное, потому что перед ними находится нечто броское». Я поделилась тем разговором с Рейной, состоявшимся при вечернем свете в одном из классов старшей школы. Что в этом деле было таким броским, чтобы сослужить роль ложного следа? Жуткий труп без лица и стопы? Отец, состоящий в отношениях со своей дочерью и обвиняемый в убийстве? Безумное самоубийство Рейны? Слишком много, чтобы я могла выбрать одно. Мои руки были влажными от пота. Но я определила, что она скрывала. Одно единственное мне удалось понять, что ложно слежка сокрыла. «Это простой факт», — сказала я. «Рейна Мёка жива». Женщина молчала. «Предположим, моя безумная теория верна. Тогда, как мне думалось, даже Атоха будет сбита с толку, если она не настолько хороша во лжи, что способна сохранять клёвый фасад». Однако она отреагировала совсем не так, как я того ожидала. Она уставилась на меня девчачьими глазками, игриво выжидая следующих моих слов. Так вот, как она ведет себя в подобных ситуациях. Это пугало. Я отчаянно старалась скрыть эмоции и продолжила. Шмели были ее последователями, и даже после выпуска она держала их на коротком поводке. У Рейны возникла идея. Она предложила всем стать Рейной Мёка. Атоха Тамачи, Миюки Ята, Сана Хагава, Асами Ина и Рёка Амура. Все пропали разом и стали жить жизнью Рейны Мёка. Они переписали свои характеры, манеры и даже ценности под стать Рейне, чтобы стать ею. Судя по тому, что говорил Сота, они были способны на это. Скорее всего, они перенесли пластические операции и поправили свои тела. Так люди не смогут распознать их в непосредственной близости. Думаю, они даже подготовили нужные документы для похода к дантисту, как Рейна. Затем Рейна и Шмели приступили к исполнению ее отмщения. Отмщения Каичира, который сделал ее своей целью из желания. Они разделили ответственность и взялись за дело. В этом расследовании мы добрались только до вас, и женщина уже погибшей, но уверен, остальные тоже внесли вклад. Я уверен, есть еще множество мужчин помимо Кена и Соты, которых вы соблазнили. Только они не всплыли во время расследования. Однако, основываясь на моем видении ситуации в целом, именно вы действовали за кулисами с Сотой и занимались казино в тайном клубе. Та женщина, что отвечала за Кена и Каичира, должно быть, проживала в тех апартаментах и стала покойницей. Женщина передо мной все еще смотрела прямо на меня. Но вот тут-то я и встряла. Тяжеловато представить, как Рейна заходит так далеко просто ради мести Каичира. Если она хотела только отомстить, ее ума вполне хватало, чтобы проделать это без участия шмелей. «Интересненько», — произнесла женщина и заговорила так, будто речь зашла о ком-то другом. «Если последнее верно, почему, по-твоему, Рейна проделала все это?» «Вот что я думаю», — сказала я и продолжила мысль, которую уже выразила доктору Хигана. «Такова была ее природа. Она как бы прибегает к непристойным решениям и создает ложный след». «Ее природа», — повторила она слова широко распахнутыми глазами, словно удивившись. «Звучит разумно. Ее природа». «Ха, какое интересное высказывание». Я повела бровью, неуверенная, чего она так просветлела. «Слушай, ты, может, про это уже в курсе, но у Рейны есть настоящее имя?» «Настоящее имя?» Прежде чем ответить, я покопалась в воспоминаниях. «Настоящее имя от биологических родителей, данное ей до того, как ее удочерил Каичира?» «Да, так ты знаешь об этом. У Рейны было настоящее истинное имя». Я наклонила голову. Можно ли вообще назвать настоящим имя то, которое дали родители из прихоти и отказались от ребенка? Но никто не знает, как ее раньше звали. Не помнят его ни в больнице, ни в службе усыновления, даже биологические родители. Те самые, что бросили ее и дали то имя, толком не подумав, не помнят. Рейна, наверное, отследила настоящих родителей и встретилась с ними. «Если так поразмыслить», — сказала женщина с улыбкой. «Разве не начинаешь думать, будто Рейна не существовала вовсе?» Я молчала, неуверенная, что она имела в виду. Рейна старалась стать собой с рождения. И когда ей дали имя, она должна была играть роль человека по имени Рейна Мёка. Слово «природа» вполне идеально подходит сюда, но я воспользуюсь другим описанием. Она опустила взгляд. Такова судьба Рейны. Я старалась остановить дрожание рук и спокойно подумать. Ранее эта женщина сказала, что Рейна почти завершила свой план мести. Она также сказала о бессмертии Рейны. Было ли это убийство или самоубийство? Рейна умерла, если следовать букве закона. Рейны Мёка больше нет. Однако что если именно этого жаждала Рейна? Что если она хотела уничтожить само имя? Тогда это была месть безымянной женщины против Рейны Мёка. «Мне пора идти». Женщина встала и посмотрела на меня сверху вниз. «Я тебе вот что скажу. Твоя теория довольно занятная, но, к сожалению, для тебя это всего лишь истеричный бред». Бросив эти слова, она повернулась и пошла. «Пожалуйста, подождите», — сказала я. «Моя теория действительно слегка бредовая. Уверена, я сделала в ней ошибки, но вы подозреваетесь в преступлении. Вы убедили Сото убить себя. Вы встретились с ним еще до нашей встречи в отеле. Там-то вы и передали ему этот энергетический напиток. Именно вы открыли его и подсыпали туда цианид. Это не просто какая-то выдумка. Я знаю, что сейчас же вас арестую». «Понятия не имею, как ты это доказывать собираешься, но пожелаю удачи. У меня нет в планах убегать или прятаться». Я пойму это значительно позже, но она солгала. Она сбежит, она будет прятаться. Я никогда больше не увижу ее. «Мы закончили?» — произнесла она, повернувшись ко мне спиной. «Позвольте еще кое о чем спросить», — сказала я, собравшись с духом. «Кто вы?» Она ответила быстро. «Я Атоха Тамачи. Я Миюки Ята. Я Асана Хагава. Я Асами Ина. Я Рёка Амура». И когда я покачала головой, она добавила: «Я Рейна Мёка». Я стиснула кулаки. «Да!» — крикнула я. «Ты Рейна Мёка!» Слезы полились из глаз, но я продолжала кричать. «И ты никогда не сбежишь от этого, даже если тебя официально признали мертвой!» Рейна обернулась, опустила взгляд и смотрела прямо на стиснутую в кулак правую руку. «У тебя прелестная рука», — прошептала она. Затем встретилась со мной взглядом, она нежно улыбнулась. «Как странно. Мне приятно, когда ты называешь меня Рейной». Она отвернулась и больше не оборачивалась. Эпилог второй. Теперь мы живем без имен, никто нас не видит. Конечно, мы сами не видим себя. Итак, а теперь, как и было представлено в начале, личная история, где за основу взята эстетика серийного убийцы Сайрен Хигана.